Открывает наш сегодняшний эфир рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма». Стояло ясное прохладное мартовское утро. По небу на юго-востоке навстречу восходящему солнцу тянулись разноцветные полосы, напоминавшие конские хвосты. Джо сидел на водительском месте старого трактора-погрузчика, с помощью которого чистил стойло. Слегка передернувшись, Джо нажал на стартер. Как и его хозяин, погрузчик знавал лучшие дни, но прежние владельцы обращались с ним гораздо хуже, чем Джо. Затарахтел дизельный двигатель, из выхлопной трубы вылетело облако густого голубоватого дыма. Джо ни о чем не думал, просто включил передачу, поднял передний ковш и начал поворачивать его в сторону открытых дверей хлева, когда заметил на дороге бродячую ферму. «Черт побери!» – выругался Джо. Двигатель со страшным скрежетом заглох. Джо еще раз взглянул на дорогу, потом вылез из трактора и побежал к кухонной двери, находившейся с боковой стороны фермерского дома. «Мэдди!» – выкрикнул Джо. О переговорном устройстве, прикрепленном к свитеру, он и думать забыл. «Мэдди, идет ферма!» «Джо, это ты? Ты где?» Раздался в глубине дома приглушенный голос Мэдди. «А ты где?» – прокричал он в ответ. «В туалете!» «Черт побери!» – снова повторил Джо. «Только бы не та, которая была тут в конце прошлого месяца!» Мысли его прервал звук спускаемой воды. Потом он услышал, как Мэдди идет вниз по лестнице. Вот она уже на кухне. «Где же ферма?» – спросила Мэдди. «Там, в четверти мили от нас на дороге». «Точно». Волосы растрепаны, глаза злые. Вот ведь прервать в самый неподходящий момент. Мэдди накинула поверх рубашки теплую зеленую куртку. «Ты открыл шкаф?» «Я подумал, ты захочешь первая поговорить с ней». «Точно. Если это та самая, что пряталась в подлеске у пруда Эдгара, мне необходимо кое-что у нее выяснить». Джо даже головой покачал от удивления, но пошел открывать шкаф, стоявший в дальней комнате. «Бери дробовик и к нам на территорию ее не пускай!» – выкрикнула ему вдогонку Мэдди. «Я сейчас!» Джо кивнул сам себе, осторожно взял винтовку 12-го калибра и заранее заряженный магазин. Беспорядочно замигали лампочки самопроизвольной проверки винтовки, но заряжена она была нормально. Джо перебросил винтовку через плечо, аккуратно закрыл шкаф и вышел во двор, чтобы встретить непрошенного гостя. Ферма остановилась на дороге у Армитидж Энда, присела и принялась жужжать и щелкать. Джо внимательно наблюдал за ней из-за деревянных ворот, крепко сжимая в руках винтовку. Ферма среднего размера, что-нибудь с полдюжины человеческих компонентов. Приличный коллектив. Живет уже, вероятно, по собственным законам и с трудом общается с людьми из внешнего мира. Под кожистой черной оболочкой Джо угадывал очертания внутренних структур, цитоклеточных макроагрегатов, и все это хаотично сжималось и расширялось, беспокойно шевелилось. Хотя ферма была всего лишь подростком, по размеру она не уступала старинному тяжелому танку и занимала всю дорогу, подобно некоему апатозавру. Пахло от нее дрожжами и бензином. У Джо было неприятное ощущение, что ферма тоже за ним наблюдает. «Черт побери, у меня совсем нет времени заниматься этой ерундой», – пробормотал он. В стойлах, куда он предполагал загнать небольшое стадо клонированных коров и пауков, пасущихся сейчас на северном пастбище, навоза по колено. Пока он здесь дрожит на холоде, трактор тоже остывает. А Мэдди, которая должна все уладить, не идет и не идет. Стадо, конечно, небольшое, но он больше и не потянет, да и земли не хватит. Биофабрикатор, стоящий под навесом, быстрее справляется со своей задачей сборки млекопитающего скота, чем Джо успевает их накормить и продать под честным лозунгом «Выращены вручную, не в чане». «Что тебе от нас нужно?» – выкрикнул он спокойно жужжащей ферме. «Мозги, свежие мозги для младенца Иисуса», – мягким контральто проворковала ферма, перепугав Джо чуть не до смерти. «Купите мои мозги!» В задней части фермы показалось с полдюжины предметов, похожих на кочаны цветной капусты, но они тут же застенчиво скрылись из виду. «Нам тут не нужны никакие мозги», — упрямо ответил Джо, а пальцы его, сжимавшие курок, побелели от напряжения. «И такие, как ты, нам тут не нужны. Убирайся!» «Я полуавтоматическая деревообрабатывающая машина с 9 ногами», — продолжала ворковать ферма. «Направляюсь с миссией любви на Юпитер. Купите, пожалуйста, мои мозги!» Сверху показались 3 любопытных глаза на длинных ножках. «Ох, Но тут появилась Мэдди, и Джо вздохнул с облегчением. Мэдди когда-то удалось тайком привезти домой свои старые боевые доспехи после миротворческой миссии в Месопотамии 20 лет тому назад. А сама она умудрилась ни капли не располнеть и сейчас надела именно этот наряд. При ходьбе левое колено сильно скрипело, но не так уж часто приходилось ей облачаться в доспехи, только для того, чтобы отпугнуть незваных посетителей. «Ты!» Мэдди подняла свою почти прозрачную руку и ткнула пальцем в сторону фермы. «Убирайся с моей земли! Немедленно!» Джо тут же вскинул винтовку и нажал на селекторе кнопку автоматического режима. Конечно, это далеко не Мэдди в ее доспехах, но все же. Ферма горестно заухала. «Почему вы меня не любите?» «Убирайся с моей земли!» — так громко закричала Мэдди, что даже Джо попятился. 10 секунд! 9! 8! На руках Мэдди выдвинулись в сторону кольца. Доспехи кряхтели и тужились, столько времени ими никто не пользовался, но все же готовили к действию магнитную пушку. «Ухожу, ухожу!» Ферма поднялась и попятилась. «Не понимаю. Я лишь хотела освободить вас, чтобы вы сами могли исследовать Вселенную. Никто не хочет покупать у меня свежие фрукты, овощи и мозги. Что происходит с миром?» Они подождали, пока ферма не исчезла за поворотом на холме. Первой опустила руки Мэдди. Кольца сложились и исчезли в рукавах ее доспехов, которые теперь из эфирно-прозрачных стали нейтрально-оливковыми. Опасность миновала. Джо убрал дробовик и произнес: «Негодяйка! Чертова дрянь!» Вид у Мэдди был изможденный. «Нахальная ведь какая!» Джо видел, что лицо у Мэдди бледное и уставшее, кулаки сжаты. Впереди еще одна ночь с кошмарами, это уж точно. «Ограда!» Весь последний год они постоянно возвращались к этой теме. Необходимо натянуть колючую проволоку вокруг небольшого метанового заводика и подвести к ней электричество от базисной электростанции. «Да, наверное, пора». Мэдди не очень-то одобряла идею поджаривать прохожих без предупреждения. Единственное, что могло ее убедить, это перспектива нашествия бродячих ферм. «Помоги мне снять это, и я займусь завтраком», — сказала она. «Мне надо чистить стойло», — запротестовал Джо. «Это может подождать. Сделаешь после завтрака», — дрожащим голосом произнесла Мэдди. «Ты мне нужен». «Окей», — кивнул Джо. Выглядела она плохо. Со времени последнего серьезного срыва прошло несколько лет, но уж если Мэдди говорит «ты мне нужен», то лучше не оставлять ее одну. Скорее всего, опять придется трудиться в поте лица с биофабрикатором и загружать в новое тело ее запасные программы. А это всегда непросто. Джо взял ее под руку и повел в сторону кухни. Они почти дошли, когда он вдруг остановился. «Что такое?» — спросила Мэдди. «Что-то я давно не видел Боба», — медленно произнес Джо. «Я отправил его выпустить коров после дойки на северное пастбище. Ты не думаешь, что...» «Можем проверить из комнаты управления», — устало ответила Мэдди. «Ты правда волнуешься?» «Когда в округе бродит эта штука? А как по-твоему?» «Боб хороший рабочий пес», — неуверенно сказала Мэдди. «Она не может причинить ему вреда. С ним все будет в порядке, надо просто позвать его». Джо помог Мэдди снять доспехи, потом она еще долгое время приходила в себя. Наконец они позавтракали. Яйца от своих несушек, домашний сыр, тосты, рожь для выпечки, которых они брали в коммуне хиппи, находившейся на другом конце долины. На кухне с каменным полом было тепло и уютно. Дом уже давно разваливался, но они вместе приводили его в порядок последние 20 лет. Единственное, что в долине невозможно было вырастить, это кофе. Его приходилось покупать на стороне. Зерна неприхотливого генномодифицированного штамма росли подобно щетине лица подростка на холмах Кабрери. Говорили за завтраком мало. Джо вообще был неразговорчив, а Мэдди в данный момент не хотела ничего обсуждать. Так она чувствовала себя спокойнее. Они много лет прожили вместе и прекрасно могли понимать друг друга без слов. Радио на подоконнике напротив чугунной плиты было отключено, и телевизор, висевший на стене рядом с холодильником, тоже. Завтрак был самым спокойным временем. «Собака не отвечает», — заметил за кофе Джо. «Он хороший пес». Мэдди неуверенно взглянула в сторону ворот. «Боишься, что он сбежит на Юпитер?» «Он был со мной у навеса. Джо взял тарелку, отнес ее в раковину и включил горячую воду. Я убрал там все и послал его отвезти стадо на пастбище, пока я прочищу стойло. Он встревоженно выглянул в окно. Трактор-погрузчик стоял перед открытыми дверьми хлева, словно единственная преграда, вползающая оттуда огромной кучей навоза, соломы и силоса, скопившейся за всю суровую холодную зиму. Мэдди тихо отстранила его и взяла с подоконника одну из раций, которые были включены в зарядное устройство. Рация что-то пропищала и пощелкала. «Боб, возвращайся домой. Все». Она нахмурилась. «Наверное, он снова потерял наушники». Джо поставил мокрые тарелки в сушилку. «Я буду убирать навоз. Хочешь отправиться на поиски Боба?» «Да, пойду». Мэдди улыбнулась. Можно было представить, как достанется псу, когда она его найдет. Но Боб не очень-то обращал внимание на ругань. С него все было как с гуся вода. «Сначала надо посмотреть камеры». Она включила старый телевизор, и на экране появились нечеткие изображения огорода, внутреннего двора, навеса для сена, северного пастбища, восточного пастбища, главного поля, рощи. Она все еще возилась с системой наблюдения усадьбы, а Джо уже снова уселся на трактор и завел мотор. На этот раз никакого облака черного дыма. Он вывозил навоз из стойла по четверть тонны за раз, складывал в большую кучу и в результате почти забыл об утреннем непрошенном визите. Почти. Дело шло к полудню. Над трехметровой навозной кучей гудели мухи, а вокруг стоял убийственный запах. Но зато стойла были вычищены. Теперь можно было промыть все водой из шланга и подмести метлой. Джо уже собирался перевести кучу в ферментационные емкости, вырытые в земле за домом, и тут увидел, что к нему по тропинке спешит Мэдди. На ходу она качала головой, и Джо сразу понял, что-то произошло. «Боб», — выжидательно начал он. «С Бобом все в порядке. Я оставила его с дробовиком следить за козами». На лице у Мэдди было очень странное выражение. «Но вот ферма...» «Где?» Джо уже шел вслед за Мэдди. «Устроилась в лесу у ручья», — кратко ответила Мэдди. «У самой ограды». «Но ведь не за ней». «Она пустила корни. Ты понимаешь, что это значит?» «Я не...» Джо наморщил лоб. «Ох...» «Именно. Ох...» Она взглянула на строение, стоявшее между домом и лесом в нижней части усадьбы. Если бы взглядом можно было убить, то ферма бы уже 1000 раз погибла. «Она собирается остаться тут на лето, Джо, и будет расти на нашем участке или почти на нем. А ты помнишь, куда она собирается, когда вырастет? На Юпитер!» «Черт бы ее побрал!» — еле выдавил Джо. Он только теперь понял всю сложность положения. «Надо что-то делать». «Я не о том», — ответила Мэдди, но Джо уже направлялся к двери. Она посмотрела ему вслед и покачала головой. «И почему я вообще застряла тут?» — спросила Мэдди, но плита ей ничего не ответила. Деревня Дальний Чезуик находилась в 4 километрах от Армитидж-Энда. Вдоль ведущей к ней дороги стояли в основном разрушенные дома, сломанные сараи, простирались заросшие сорняками поля с полуразвалившимися оградами. Первая половина 21 века не способствовала успешному развитию британского агробизнеса, а если учесть снижение численности населения и, как следствие этого, огромное количество опустевшего жилья, можно представить, в каком состоянии находилось сельское хозяйство. Люди, бросившие работу в городах в 40-е и 50-е годы, выбирали понравившиеся им старые фермерские дома и усадьбы и переселялись в них. Они жили в покинутых домах, сажали огороды, заводили скотину, учились сами строить и вести хозяйство, а спустя еще одно поколение в какой-нибудь пустынной местности, где и машины-то уже не ездили, можно было наткнуться на особняк, достойный настоящего сквайра. Правда, говорить о смене поколений можно было лишь относительно, потому что детей почти не было. На планете отмечался резкий демографический спад, с которым не могли справиться даже колонии по воспроизводству потомства. Семейные пары в большинстве своем были бездетными. В этом смысле Джо и Мэдди ничем не отличались от других. Но вот в остальном... Мэдди в свое время служила в составе миротворческих бригад, и теперь, как следствие той работы, ночные кошмары, отвращение к алкоголю и общению с людьми. Что касается Джо, ему очень нравилось жить в усадьбе. Он ненавидел города, ненавидел интернет, ненавидел все новое. Больше всего на свете он ценил спокойную жизнь. Хряк и Хрюшка на окраине Дальнего Чезуика был единственным пабом в радиусе 10 километров, а для Джона, грузившегося пивом, так и вообще единственным. К тому же в пабе обсуждались все местные сплетни. Этому в немалой степени способствовало и то, что старушка Бренда не разрешала проводить в паб электричество, не говоря уже о радио или телевидении. Дело было не в особом случае технофобии, просто раньше Бренда служила атакующим хакером Европейского защитного корпуса. Джо остановился у стойки. «Пинту пива?» – спросил он. Бренда взглянула на него, кивнула и снова стала загружать посуду в старинную посудомоечную машину. Наконец достала с полки чистый стакан и поставила его под пивной кран. «Говорят, у вас проблемы с фермой», — как бы, между прочим, заметила она, качая насос. «Ага», — Джо уставился на стакан с пивом. «Кто говорит?» «Какая разница?» — она поставила стакан на стойку. «Тебе надо перекинуться словечком с Артуром и Уэнди Крысой. У них тоже в прошлом году ошивалась одна ферма». «Бывает». Джо взял свое пиво. «Спасибо, Бренда». «Как всегда?» «Да». Она снова повернулась к посудомоечной машине. Джо направился в дальний угол, где у холодного очага стояли друг против друга два огромных кожаных дивана. Спинки и подлокотники у них были изорваны многими поколениями полудиких кошек, вечно живших у Бренды. «Арт, Крыса, привет. Как дела?» «Спасибо, нормально». Уэнди Крысе было за 70, но она прошла блокировку гена P53 и превратилась в существо без возраста. Множество седых косичек на голове, слишком большие ноздри и уши, кожа словно высушена на ветру в пустыне. Арт был когда-то ее любовником, пока старость не сковала его своими объятиями. Он отказался от манипуляции с генами и выглядел теперь намного старше Уэнди. У них была небольшая усадьба, где они в основном разводили вакцинированных цыплят, да еще незаконно приторговывали по ночам нитратными удобрениями. «Говорят, у вас там проблемы». «Ну да». Джо осторожно глотнул пиво. «Хорошо. У вас когда-нибудь были сложности с фермами?» «Может, и были». Уэнди, искоса прищурившись, посмотрела на него. «Что там у вас случилось?» «У нас объявилась ферма, целый коллектив. Говорит, собирается на Юпитер или что-то в этом духе. И эта негодяйка устроилась в лесу у ручья старика Джека». «Послушай, Юпитер?» «Ну да, туда многие направляются». Арт закивал сознанием дела. «Да, плохи дела», — нахмурилась Уэнди Крыса. «А ты не знаешь, многоступенчатые деревья Арам выращивает?» «Деревья?» Джо покачал головой. «Если честно, я не ходил туда и не смотрел. Зачем, черт побери, люди с собой такое вытворяют, а?» «А кому до них какое дело?» Лицо Уэнди расплылось в широкой ухмылке. «Наверное, это все те, кто уже и человеком-то быть перестал». «Она пыталась умаслить нас сначала», — сказал Джо. «Ага, они всегда так делают», — кивал Артур. «Где-то я читал, что они нас не считают больше людьми. Говорят, что мы превратились в набор инструментов и сельхозмашин, представляешь? Поддерживаем якобы пре- и постиндустриальный образ жизни, вместо того, чтобы улучшать наш геном и жить на земле, как повелел нам Господь Бог». «Но как может существо с девятью ногами и глазами на стебельках называть себя человеком?» — возмутился Джо и одним глотком выпил полпинты пива. «Когда-то они были людьми, и, может, из нескольких людей вышла одна ферма». Глаза Уэнди засверкали таинственным блеском. «Лет 30-40 назад у меня был парень, так вот он тоже стал членом ламаркийского клана. Они обменивались генами, как другие обмениваются вещами и всякое тому подобное. Когда-то он был активистом движения за окружающую среду против глобализации и больших корпораций, готовых пожертвовать простыми людьми ради своих доходов. Потом стал генным хакером и увлекся самодостаточным существованием. Я вытолкала его за дверь, когда он примкнул к зеленым и занялся фотосинтезом». «Негодяй!» – проворчал Джо. Именно великие зеленые окончательно уничтожили в начале 21 века агропромышленный комплекс, превратили большую часть страны в опустошенные районы, обреченные на гибель. Из-за них миллионы людей, живших в сельской местности, остались без работы, а теперь они еще отращивали себе дополнительные конечности и мигрировали на Юпитер. Это уже просто нахальство. Да еще наслаждались всем этим. А у вас пару лет тому назад разве не было таких же проблем с фермой? «Ну да, были», — ответил Арт и крепко сжал в руке кружку пива. «Она ушла», — вслух рассуждал Джо. Ну, да. Осторожно взглянула на него Уэнди. Без шума, без выстрелов. Джо посмотрел Уэнди прямо в глаза. И никаких трупов, да? Метаболизм, ответила Уэнди. Она, кажется, приняла какое-то решение. Вот так. Мета... Джо с раздражением пытался выговорить незнакомое слово. До того, как попасть сюда, я занимался программным обеспечением, крыса. Прежде чем говорить на своем жаргоне, объясни мне, что значит этот термин. Ты когда-нибудь задавался вопросом, как этим фермам удается добраться до Юпитера, начала Уэнди. Ну, Джо покачал головой. Ну, сначала они вроде бы выращивают многоступенчатые деревья, как бы ракетные стволы. Потом выбирают подходящее место для летней стоянки, и не дай бог, чтобы это было рядом с вашим домом, потому что когда деревья взлетают, то сгорает все на 100 гектаров вокруг. Прекрасно, мрачно сказала Уэнди, сжала пивную кружку двумя руками и припала к краю, стреляя при этом глазами, словно выискивая полицейских агентов. Давай-ка прогуляемся. Уэнди остановилась у стойки, и старушка Бренда заново наполнила ее кружку пивом. Потом Уэнди провела Джо мимо Спиффи Берг, ходившей в зеленых резиновых сапогах и непромокаемой куртке Барбур, и вывела на улицу. Когда-то здесь была автостоянка, а теперь все пространство за пабом представляло собой заброшенный пустырь. На улице было темно, никакого остаточного светового загрязнения воздуха. На небе был четко виден Млечный Путь и красное облако размером с горошину, орбитальные станции, поглотившие за последние годы Юпитер. «Ты подключен?» — спросила Уэнди. «Нет, а что?» Она достала коробочку размером с кулак, нажала на кнопку сбоку и, дождавшись, когда загорелся зеленый свет, кивнула. «Чертовы полицейские жучки!» «Разве это не...» «Ни о чем не спрашиваю, я не собираюсь отвечать», — улыбнулась Уэнди. «Ага». Джо глубоко вздохнул. Он и сам догадывался, что Уэнди еще та штучка, а тут такое доказательство. Переносная станция местных помех. Сколько бы жучков не было в радиусе 2-3 метров, они все равно ничего не уловят и не смогут передать вышестоящие инстанции, которые призваны пресекать любые заговоры и готовящиеся правонарушения. Пережиток эры интернета, когда энтузиасты-законодатели покусились на право свободно разговаривать в публичных местах, потребовав, чтобы вокруг каждого имеющегося сетевого терминала велся тщательный мониторинг всего сказанного и сделанного, и не думая о том, что спустя несколько десятилетий сетевые терминалы станут вездесущими самовоспроизводящимися роботами размером с блоху. Сама сеть развалилась под воздействием вирусов, но публичный мониторинг остался. Окей, теперь расскажи мне о метаболизме. Уэнди направилась в сторону поля за пабом. И многоступенчатых деревьях. Все это началось с научной фантастики, понимаешь? Был такой писатель по фамилии Нивен. Ну так вот, берется сосна, срубается. При этом внутренние ткани отмирают, но это в обычном дереве. С многоступенчатыми деревьями по-другому. До того, как клетка отмирает, она нитрирует целлюлозу в своих стенках. Для этого требуется огромное количество ферментов, так? И энергии тоже. Гораздо больше, чем обычно потребляют деревья. Так вот, к моменту смерти дерева оно процентов на 90 состоит из нитроцеллюлозы плюс встроенные загустители, замедлители и другие микроструктуры. Получается непростой взрыв. Дерево детонирует клеточка за клеточкой, а некоторые ткани... Ну, дело в том, что ферма выращивает специальные грибницы с деполяризующей мембраной, взятые из человеческих аксонов, чтобы запустить эту цепь реакций. Эффект почти как у старинных ракет «Ариан» и «Атлас», достаточный, чтобы взлететь в космос. «Ага», — заморгал Джо. «Я должен был что-то из этого понять?» «Боже, Джо!» Уэнди покачала головой. «А для чего я тебе все это рассказываю?» «Окей», — серьезно кивнул Джо. «Что же мне делать?» «Ну?» Уэнди остановилась и взглянула на небо. Высоко-высоко над ними мерцала полоска из миллиона малюсеньких огоньков, зеленый поезд с множеством вагонов, вращающийся по орбите и состоящий из самодостаточных ламаркийских колонистов, которые поднялись на одну ступень выше людей, адаптировались к космическому пространству и направлялись к Юпитеру. «Что?» — с нетерпением спросил Джо. «Как ты думаешь, откуда мы берем удобрения?» — спросила Уэнди. «Удобрения?» Джо перестал вообще что-либо соображать. «Нитраты». Джо опустил голову, заметив, что Венди улыбается. В зеленых отсветах маленького генератора помех светились ее ровные белые зубы, пятый по счету набор. «Вот так», — прибавила Венди и выключила генератор. Когда рано утром Джо наконец добрался нетвердой походкой домой, из конуры Боба поднимался тонкой струйкой дым. Джо остановился у кухонной двери, настороженно принюхался и успокоился. Выпустил из рук ручку двери, подошел к конуре и присел на корточки. Боб тщательно следил за своим жилищем. Без его личного приглашения даже Джо и Мэдди не могли зайти к нему. Потому Джо ждал. Спустя минуту изнутри раздался вопросительный кашель. На улицу высунулась темная заостренная морда. Из ноздрей Боб выпускал струйки пара, словно какой-то кровожадный дракон. «Это я». Металлический щелчок. «Подымим хорошо, подымить, пошутить. Забавно, приятно. Да, я не прочь присоединиться». Собачья морда исчезла внутри, но спустя мгновение снова появилась. В зубах Боб сжимал шланг с насадкой для рта на одном конце. Джо с благодарностью принял шланг, вытер насадку, облокотился о стенку конуры и затянулся. Травка была достаточно крепкой, но не слишком забористой. Через несколько минут смутные мысли покинули Джо. «Здорово! Алло!» Джо почувствовал, что приходит в себя. Мэдди, наверное, спокойно спит себе наверху в их старой постели. Может, даже ждет его. Иногда мужчине надо побыть наедине со своим псом, покурить вот так, побеседовать. Мэдди это понимала и не докучала Джо. И все-таки... Что тут эта ферма бродит вокруг пруда? «Рычать, кричать! Пя-пя! Овцы!» Гонялась за нашими ягнятами? Что же тогда? «Мэдди, пя-пя!» говорила. «Овцы!» Мэдди разговаривала с ней? «Да-да!» «Бог ты мой! Ты помнишь, когда она в последний раз перегружалась?» Боб кашлянул, и в небо поднялась струйка голубоватого дыма. «Чан, бух-бух, полон, клон, корова, му!» «Да, на всякий случай надо завтра разобраться», — заметил Джо. «Ир?» А пока Джо думал, соглашается с ним Боб или это просто собачья отрыжка, из конуры показалась изящная лапа, схватила кальян и втащила его внутрь. Последовали булькающие звуки, в воздух поднялись клубы ароматного голубоватого дыма, а Джо почувствовал, что у него слегка кружится голова, и пошел в дом. На следующее утро за завтраком Мэдди была на удивление молчалива. Можно было подумать, что она медитирует. «Боб говорит, ты разговаривала с фермой?» — сказал Джо, уплетая яичницу. «Боб...» По лицу Мэдди ничего нельзя было понять. «Чертов пес!» Она подняла крышку с тостера и проверила, как поджаривается хлеб. «Вечно болтает лишнее. Ты правда разговаривала с фермой?» «Да». Она перевернула тост и снова накрыла тостер крышкой. «И что?» «Это ферма». Мэдди выглянула в окно. «Волноваться не о чем. Просто она хочет взлететь от нас на Юпитер». «Она... он...» «Она, он, они...» Мэдди тяжело села на стул. «Это коллективная ферма. Вначале их было 6 человек. Молодые, старые, неважно, они решили лететь на Юпитер. Одна из них рассказала мне, как было дело. Она работала бухгалтером в Брэдфорде. У нее был нервный срыв. Она хотела жить самостоятельно и самодостаточно». На какое-то время Мэдди замолкла. «Ей казалось, что она становится старой и все теряет, если ты меня понимаешь». «Ну и что, так лучше?» – проворчал Джо, подцепив вилкой последний кусок яичницы. «Они сохраняют свою индивидуальность, хотя тела, конечно, меняют свои функции. Но подумай о преимуществах такого существования. Никакой тебе старости и угрозы одиночества, новые возможности, обеспеченный тыл». Мэдди принюхалась. «Черт бы побрал, этот тост опять сгорел!» Из-под крышки тостера появился дымок. Мэдди вытащила тостерную решетку и бросила ее в раковину, дождалась, когда на поверхности воды появились набухшие черные крошки, и только после этого вынула решетку, прочистила ее, вставила в тостер и положила новые куски хлеба. «Черт побери!» — сказала она при этом. «Тебя не обеспечен тыл?» — спросил Джо. «Снова? Интересно». Мэдди таинственно улыбнулась. «Ты в этом не виноват. Просто жизнь — штука тяжелая». «Жизнь». Джо понюхал воздух и чихнул. «Жизнь». «Горизонт совсем опустился», — спокойно сказала она. «Нужно сменить горизонт». «Ну, покоя нет нигде, да? А мне надо прочистить зимние стойла», — сказал Джо, повернулся, чтобы уйти, и неуверенно улыбнулся Мэдди. «Я заказал большую партию удобрений». Джо доил стадо, кормил овец, выгребал навоз из зимних стоил, подробно расспрашивая при этом всех полицейских роботов относительно ферм и силиконовой жизни после смерти. Прошло 2 дня, прежде чем он добрался до домашнего фабрикатора. Аппарат щелкал и урчал, словно вышедшая из строя вязальная машина, но все же принял все, что заказал Джо. Модифицированный пылевой опрыскиватель с особо прочными емкостями и шлангами, воздушное ружье с иглой, заряженной мощным коктейлем из тубокурарина и торфина, и респиратор с автоматической системой подачи кислорода. Мэдди он почти не видел. Она занималась чем-то в комнате управления, но чаще куда-то исчезала, возвращалась домой с наступлением темноты и усталая засыпала. Кошмары у нее, кажется, прекратились. Хороший знак. Джонни о чем ее не спрашивал. Прошло еще 5 дней. Силовое поле усадьбы сконцентрировало достаточно энергии, чтобы произвести на свет убойные орудия. В течение этого срока Джо отключил дом от сети самым правдоподобным образом. Кабель якобы оказался перегрызен белками, а генератор переменного тока был плохо экранирован. Он ждал, что Мэдди будет жаловаться, но она промолчала. Все больше времени она проводила в дальнем Чезуике или нижнем Грантлинторпе, в общем, там, куда зачастила в последнее время. Наконец, емкость была заполнена. Джо собрался с силами, нацепил доспехи, взял оружие и отправился сражаться с драконом на берегу пруда. Когда-то лес вокруг пруда был будто специально огорожен изгородью, замечательной рощей старых лиственных деревьев, вязов, дубов, буков, которые вместе с густым кустарником спускались почти к самой воде. Вода в пруду была стоячей, лишь в дождливые месяцы к нему пробивался сквозь корни плакучих ив небольшой ручеек. Раньше тут обычно играли дети, делая вид, что обследуют дикий уголок, но за ними постоянно наблюдали с помощью камер слежения родители. Это было давным-давно. Теперь лес и вправду стал диким. Ни детей, ни горожан, приехавших на пикник, ни машин. В знойные летние месяцы иссушенные английские леса населяли барсуки, дикие нутрии и маленькие испуганные кенгуру-валаби. Вода отступила, оставив полоску растрескавшейся грязи с жестяными банками и тележкой из супермаркета, у которой давно перегорела система глобального слежения. Останки технической эпохи торчали из предательски ненадежной почвы, а вокруг этой несчастной лужи росли многоступенчатые деревья. Джо включил генератор помех и зашел под сень конических елей. Иголки казались матово-черными и имели распушенные разрезы на концах, чтобы лучше поглощать солнечный свет. Земля была покрыта сетью корней, обвитых чем-то мохнатым и черным, похожим на траву. В ушах у Джо свистело его собственное дыхание, он уже вспотел в своем воздухонепроницаемом костюме, но методично опрыскивал корни каждого баллистического ствола бесцветной дымящейся жидкостью. Жидкость с шипением моментально испарялась, в опрыснутых местах древесина светлела. Джо старательно избегал контакта со струей жидкостью, он-то знал, что это такое. Деревья тоже знали. Но единственным средством, которое он смог придумать для уничтожения деревьев без риска спровоцировать реакцию взрыва, оказался жидкий азот. Ведь у всех этих стволов сердцевина была из чистой нитроклетчатки, сильного взрывчатого вещества, и от сильного удара или от вибрации бензопилы деревья могли взорваться. Он случайно задел одно дерево, и оно угрожающе заскрипело. Казалось, еще чуть-чуть и упадет на бок. Джо обошел дерево, опрыскал остальные корни и оказался прямо перед обезумевшей фермой. «Мой драгоценный сад земного наслаждения! Лес моей мечты! Моя радость! Мои деревья! Мои деревья!» Глаза на стебельках поднялись высоко вверх и моргали оттуда в ужасе, глядя на Джо. Сама же ферма присела на 6 или 7 задних конечностей и остальными размахивала в воздухе перед носом Джо. «Губитель молодой поросли! Насильник матери земли! Кромсатель живых существ!» «Отойди», — сказал Джо, выронив криогенный опрыскиватель и доставая воздушное ружье. Ферма с шумом грохнулась перед ним на землю и вытянула глаза на стебельках, чтобы со всех сторон оглядеть его. Глаза мигали, над злыми булавочными зрачками трепетали длинные черные ресницы. «Как ты смел!» — начала ферма. «Мои драгоценные ростки!» «Заткнись!» — пробурчал Джо и приложил ружье к плечу. «Думаешь, я позволил бы тебе спалить мою усадьбу при запуске ракеты?» «Убери это, черт тебя побери!» — прибавил он, заметив, что ферма потянулась к нему одним из спинных щупальцев. «Мои деревья!» — тихо простонала ферма. «Я в изгнании! Еще 6 лет! 6 долгих лет оставаться прикованной к этому несчастному источнику гравитации! Ждать, пока откроется следующее окно! Никаких мозгов для младенца Иисуса! Мошенник! Преступник! Если бы не ты, мы могли бы быть счастливы! Кто надоумил тебя? Леди-крыса?» Ферма собиралась силами. Под кожистым покровом напряглись мускулы. И Джо выстрелил. Тубокурарин является миорелаксантом. Он парализует скелетные мышцы, которыми обычно сознательно управляет нервная система человека. Этарфин – очень сильный наркотик-опиат, в 1200 раз мощнее героина. Со временем ферма с ее чужеродным адаптивным метаболизмом и сознательно контролируемым белковым обменом могла бы выработать иммунитет к этарфину, но Джо всадил в иглу дозу, которая была способна оглушить синего кита, и он не собирался давать ферме никакого шанса выжить. Ферма содрогнулась, опустилась на одно колено, а Джо набросился на нее, занеся свое самое грозное оружие. «Но зачем?» Печально спросила ферма, и Джо пожалел, что спустил курок. «Ты мог бы полететь с нами?» «С вами?» – переспросил он. Глазные стебельки уже опали. Огромные легкие с трудом вдыхали воздух. Ферма пыталась что-то сказать. «Я хотела спросить...» Начала была она, но теперь не выдержала половины ее ног, и звук от падения фермы был похож на грохот маленького землетрясения. «Джо, если бы только...» «Джо? Мэгги?» — переспросил Джо и опустил ружье с транквилизатором. Спереди у фермы появился рот. Знакомые губы прошептали последние слова. Слова о Юпитере, о забытых обещаниях. Джо в ужасе отступил назад. Проходя мимо первого мертвого дерева, он выронил канистру с жидким азотом, потом, сам не понимая почему, повернулся и побежал. Побежал к дому, а глаза его застилали слезы и пот. Но он все же опоздал. И когда он снова опустился на колени перед фермой с аптечкой в руках, оказалось, что та уже умерла. «Черт побери!» – промолвил Джо и поднялся на ноги, тряся головой. «Черт побери!» – нащупал рацию. «Боб! Сюда, Боб!» «У мамы очередной срыв. Емкость свободна?» «Яп!» «Окей. Ее программа в моем офисе, в сейфе. Давай включим емкость на разогрев, а потом пригоним сюда трактор, чтобы убрать грязь». В ту осень на северном пастбище Армитидж-Энда выросла особо сочная и зеленая трава. Вы слушали рассказ Чарльза Стросса «Бродячая ферма» в переводе с английского Натальи Фроловой.